siejesz. Ty mnie wdruk понимаешь, что во сне улетаешь. В ночь без сна, где весна, судья сна, жизнь ты сна. Он с тобой не летает. Он один, он не знает, не знает, не знает, не знает, как и что там бывает, бывает, бывает, бывает. В ночь без сна, где весна, сна, жизнь ты сна. Thank you.